Могильная тишина наступила за словами обер-егермейстера. Впечатление, произведенное ими, было тем глубже, что каждый втайне твердил слова, произнесенные им вслух, так что все вздрогнули, как бы услышав отголосок собственного своего мнения, собственного своего убеждения. Граф де Монсоро, очень хорошо понимавший, что молчание это было следствием общего согласия, продолжал: «Неужели мы должны терпеть сумасшедшего, малодушного и праздного короля, когда Испания зажигает свои костры, когда в Германии, в древних монастырях пробуждаются еретики-начальники, когда непоколебимая политика Англии отсекает головы? Все эти нации со славой стремятся к чему-нибудь. Мы же находимся в презренном позорном полусне. Простите мне, господа, что я дерзаю говорить это в присутствии великого принца. Вот уже 4 года, как нами управляет не король, а монах». При этих словах энтузиазм присутствующих, искусно подготовленный и поддерживаемый в продолжении целого часа осторожным действием начальников, разразился с такой силой, что никто не узнал бы в этом пылком порыве прежних холодных и рассудительных союзников. «Не хотим более Генриха!» — кричали все. «Дайте нам в начальники дворянина, короля воина, тирана, если нужно, но не хотим монаха!» «Господа, господа!» — сказал лицемерно герцог Анжуйский. «Пощадите, умоляю вас, моего брата, который ошибается или которого обманывают. Позвольте мне надеяться, что наши умные советы и благодетельное вмешательство могущественной лиги наставят его на путь истинный». «Шипит змея, шипит!» — ворчал Шико. «Ваше высочество, — сказал герцог де Гиз, — изволили выслушать искреннее выражение мнения нашего общества?» «Нет, здесь идет дело о союзе против Биарнца. Пугали глупцов, а не о лиге для поддержания прав церкви, которая сама сумеет поддержать их лучше нас. Мы заботимся о том, чтобы вывести французское дворянство из постылого положения, в котором оно находится. Долго удерживало нас уважение к вашему высочеству. Долго мысль о привязанности вашего высочества к своим родным удерживала нас в границах секретности. Теперь вы все узнали, а потому услышите цель настоящего заседания лиги». «Что вы говорите, герцог?» — спросил принц с беспокойством. «Ваше высочество, — продолжал герцог де Гиз, — мы собрались не для того, чтобы вступать в богословские диспуты, а для того, чтобы действовать. И действовать решительно. Сегодня мы избрали начальника, способного обогатить дворянство Франции. А так как у древних франков существовал обычай делать подарок избираемому начальнику, то мы предлагаем начальнику, избранному нами...» Все сердца забились, но сильнее других забилось сердце герцога. Однако он оставался нем и неподвижен. Только страшная бледность выдавала его волнение. «Господа», — продолжал герцог де Гиз, взяв со скамьи и подняв над головой принца что-то тяжелое, «вот подарок, который я от имени всех подношу принцу». «Корона!» — вскричал принц, схватившись за спинку скамьи, чтобы не упасть. «Корона мне?» «Да здравствует Франциск Третий!» — вскричали дворяне, обнажая шпаги. Глухо, страшно раздавалось это восклицание под тяжелыми сводами церкви. «Мне, — говорил принц, дрожа от радости и страха, — мне? Но это невозможно. Брат мой еще жив, брат мой помазанник Господа». «Мы ждем, — сказал герцог де Гиз, — чтобы суд Божий был произнесен». «О, господа! — тихо произнес принц, — пощадите». «Ваше высочество, — сказал кардинал, — мы уважаем вашу братскую любовь. Но вот наш ответ на ваше замечание. Генрих III был помазанником Божиим, но я, подарованный мне свыше власти, отрешил его. Не он, а вы теперь избранник Божий. Этот храм так же важен, как Реймский собор, потому что в нем хранятся мощи святой Женевьевы, покровительницы Парижа. Здесь было погребено тело Кловиса, первого христианского короля. И в этом святом храме, перед статуей истинного основателя французской монархии, я, один из сановников церкви, имеющий полное право надеяться быть со временем главой ее, провозглашаю вас королем и совершу помазание на царство святым миром, присланным папой Григорием VIII. Ваше высочество, назовите будущего реймского архиепископа, назовите вашего коннетабля, и через минуту вы будете королем, и брат ваш Генрих будет провозглашен незаконным владетелем престола, если откажется уступить вам его добровольно. Слушка, зажги свечи на алтаре. И в одно мгновение Слушка, ожидавший, по-видимому, этого приказания, зажег свечи алтаря. Ярко светился алтарь, и все увидели в нем митру, осыпанную драгоценными каменьями, и меч с гербом Франции. То была архиепископская митра, то был меч коннетабля. И в то же время под сводами пронесся звук органа, заигравшего «Veni Creator». Эта эффектная развязка, подготовленная тремя лотаринскими принцами, которой не ожидал сам герцог Анжуйский, произвела глубокое впечатление на присутствующих. Сильные воспламенились, слабые стали сильными.